Глава 20. Не скажу шедевр, но за то время, что мне отвели до беспробной прически, так сказать, вдохновляясь, срочно нужно, Люба вскоре была готова к вечеру. Костику глянуть на свое счастье не позволяла сама невеста. Очень уж хотела шокировать приятно. Я не зло посмеивалась. Лишь бы от радости не слег с сердечным приступом, а то и вообще не откинулся. Любка была так напряжена, что не оценила шутки. Эх, а я так старалась обстановку разрядить. Плоская, знаю, черный юмор у меня сегодня. Видимо, под стать траурному настроению. В банкетный зал довольно дорогого кафе приехали чуть раньше остальных. Еще бы, Люба хоть и доверяла работникам, но проверить все же хотела. Большой зал, мягкое освещение по периметру. На пятачке, отведенном под проведение конкурсов и танцев, было установлено несколько софитов. Воздушные шары, мерно парящие под потолком, мигали разноцветным неоном. На стенах декоративные растяжки типа «Костя плюс Люба» равно «Сердце» и тому подобное. Пока суетилась, я даже уголок нашла, куда забьюсь, хотя с сомнением поглядела на вереницу столов. Не многовато ли для скромной вечеринки? Вскоре гости начали прибывать. Когда их количество перевалило за 40, ясно осознала, что подруга перестаралась. Хотя это был ее праздник, и не мне судить, сколько нужно приглашать, а сколько нет. Очаровательная пара, тамада, встречали и рассаживали по местам, заранее давая какие-то бумажки для будущих конкурсов. Звучала тихая, но милая музыка. И без того хрупкие надежды рухнули в момент, когда моим местом оказалось место невдалеке от Любушки, но посреди стола гостей со стороны подруги. Она подмигнула. «Мила, спасай, ты такая веселая, умеешь с людьми общаться, да конфликты сглаживать, даже с идиотами». «Ты меня пугаешь», — насторожилась я. «Мил», — состроила щенячий взгляд подруга, — «ты это, не ругайся только». «Я с тобой рядом несколько пар посадила». Они очень замялась, явно подыскивая слова. «Ну, ты разберешься», — отмахнулась легкомысленно. Уже через час поняла, что зверски устала от шума, гамма и суеты и тех самых, с которыми должна была разобраться. Через силу улыбалась, старалась быть приветливой и даже выдержала разговор быстро захмелевшей пары. «Вам бы хахаля найти», — советовал мне мужчина, сально ухмыляясь. Вероятно, забылся, поэтому его супруга не приминула напомнить, что он женат. Ласково так, под затыльник отвесила. «Ты чё к бабе лезешь с советами? Может, она вообще мужиков не любит?» Я не знала, куда деться. Улыбка точно приклеилась, и сейчас от неестественности скулы сводила. Задавалась вопросом, откуда только у Любки такие знакомые? Так не хотелось ругаться или спорить с людьми, которые умели веселиться, в отличие от меня. «У нее кольцо на левой руке», — настаивал мужчина. «Значит, в разводе или вдова. На площадке бегают двое детей. Значит, уже мать». Железобетонная логика, вот как не восхититься. «И?» — его жена уставилась неподобающе. «Может, потому и развелись? Она баб любит». Я понимала, еще чуть-чуть и взвою, но тут стало нестерпимо трудно дышать. То ли приступ паники начался, то ли сердце не выдерживало милой беседы с парочкой, но судорожно хватануло воздуха и метнуло взгляд на выход. Бежать. Так и осталось сидеть без движения, и даже гул, в который превратились голоса соседей, сцепившиеся языками с соседями, не мог сбить того миража, что увидела. Демьян. В смоляном костюме, кипельно-белой рубашке и узком галстуке, начищенных до блеска ботинках. Удлиненная густая челка, небрежно зачесанная назад, так и мечтала назло хозяину упасть на глаза, но кукловод нет-нет, да и приглаживал ее рукой. Шел по ресторану с огромным букетом невероятной палитры и композиции. «У него свидание? Тут?» От горечи так защемило сердце, что едва не пустило слезу. «Да он издевается!» Я поняла, что этого точно не переживу и убегу, как только тело начнет слушаться. «Далеко ли?» — глумился кукловод. Нервно сглотнула, ведь мучитель шагал к нашему празднику. «Шутишь?» — прошептала с надломом. Демьян остановился около Любушки и Костика. Они поднялись из-за стола и приветливо закивали, когда он что-то говорил. Подруга лишь раз на меня метнула взгляд, и хоть ее улыбка была понимающей и милой, но в глазах стояло безмерное удивление и нескрываемый вопрос. «Ты что творишь?» — еле выдавила на грани истерики. Мучитель упорно молчал и даже не смотрел в мою сторону. Еще через несколько минут ко мне приставили стул, и вскоре рядом опустился Демьян. А только на столе оказался еще один прибор, который совсем недавно убрали за ненужностью, ведь мой плюс не явился, пропало окончательно. Больше ничего не слышала. Ладонь нежно, но в то же время безапелляционно накрыла рука мучителя. Даже дернуться не успела. Сжал и, бережно потянув, положил на свою ногу. Игра пальцев лишила дара речи и вообще мыслей. Да, потеряла себя, а он этим пользовался без зазрения совести. Поглаживал, словно между нами трепетные чувства, а я не могла совладать с рассудком, чтобы озвучить хоть что-то членораздельное или послать кукловода в грубой форме, да подальше. Скучала? Да и нет. Рада? Да. Нет. Не злись. Иди ты. Пришел, хотя не обещал и не собирался. Тогда зачем? Резко повернулась и уставилась на Демьяна. Я не приглашала. Мне тебя стало жаль, даже не намека на обиду. Вечеринка, все веселятся, а ты одна развлекаешь парочку идиотов. Так ты завидуешь? Удивленно похлопала ресницами. Еще как. Впервые видела, что он умеет улыбаться не хищно или надменно, а открыто, даже проказливо. Мое сердце окутало теплота, и жар тотчас стал растекаться по телу волнами, заставляя задыхаться от переполняющих чувств. Да что же это такое? Он только улыбнулся, а я уже хочу его. «Ну ты даешь!» — нарушил порядок бестолковых и совершенно неуместных мыслей восхищенный голос пьяного соседа. «Я знал, что подобные тебе в девках долго не сидят, но чтобы настолько быстро!» «Чё-то не догоняю», — шепнула ему жена и с негодованием одарила меня упрекающим взглядом. «Она же по бабам вроде». «Так это ты себе в голову втемяшила бред? А ну вон что!» — ухмылялся мужик. «По богатым красавчикам сохнет». «Да нет», — тихо повинился Демьян заговорщическим тоном. «Жена ваша права. Она лесбиянка», — кивнул через плечо на меня. «А я? Так я тоже женщина. Просто пол поменяла, чтобы наша связь не так сильно в глаза бросалась». «О как!» — вытаращился мужик. «Чё ты-то вы?» — только смогла выдавить тетка. Распахнутыми от шока глазами водила от Демьяна до меня и обратно. Не знала, смеяться от абсурдности ситуации или плакать, но Демьян решил все за меня. Как бы мимоходом поцеловал. Жестко, с холодком и циничностью. Рывком притянул за затылок и впился губами в мои. О нет, не захлебнулась удовольствием, хотя не скажу, что отвратила наглость. Дыхание сбилось, сердце замедлило ход. Мы с Демьяном смотрели друг на друга и словно боролись, каждый за себя, но оба за меня и мою душу. Я проиграла. Да и как могло быть иначе? Кукловод сломил лишь своим желанием, которое для его жертвы — закон. Покорно подалась навстречу, вымаливая больше нежности и ласки. Ему понравилось. Кукловод явно был удовлетворен полученным результатом. Еще миг и дал совершенно ненужную свободу. Я жадно глотнула воздуха и дрожащей рукой коснулась губ. Демьян так и не притронулся к еде. Он с хладнокровием киллера был занят десертом. Мной. Я бы и хотела сбежать, но не могла. Мучитель совершенно не задумывался над тем, что подумают люди, увидев его вольности и мою распущенность. Сначала поглаживал ближайшее к себе бедро, а потом бесстыдно присобрал подол юбки и проник между ног. Рефлекторно попыталась свести плотнее, но это было невозможно, ведь и так одна лежала на другой. «Тш-ш-ш», — мягко предостерег мучитель. «Не надо», — вперила в него умоляющий взгляд. Демьян неровно выдохнул. Лицо до нельзя напряженное, смутными от желания глазами, стало пасмурным. Кукловод резко встал, ухватил меня за руку и повел к выходу. Спешила за ним в такт заходящемуся от безумия сердцу. «Куда?» — шикнула, только покинули банкетный зал и оказались в затемненном коридоре. «Хочу тебя», — распахнул дверь отдельной комнатки уборной и рывком втянул внутрь, прижал к стенке. «И что, думаешь, это правильно? Вот так ворваться, улыбнуться, поцеловать и потребовать раздвинуть ноги?» «Зачем усложняешь?» Его руки уже весьма дерзко стягивали с меня трусики. «Не усложняю, пытаясь достучаться до твоего, пусть не сердца, его у тебя отродясь не было, но хотя бы до разума. Вечеринка у моей подруги. Мои дети совсем недалеко. Ты хоть подумал, как это выглядит со стороны?» «Мне все равно». Явно устав ждать, когда позволю нижнему белью упасть, Демьян его просто разорвал. «Хорошо, осталось Фантош стоять и смотреть на мучителя. Бери». Он протиснулся между ног и, приподняв за ягодицы, усадил на себя. Его жаркое дыхание опалило голую кожу, а где касались дерзкие губы, точно ожоги оставались. Вдавливал меня в стену, чуть постукивая головой, а когда надоело наше обтирание, усадил на столешницу мойки. Как бы ни старалась демонстрировать отсутствие эмоций, Демьян умело растормаживал мою страсть. Знал, где ласкать. Давить, гладить, скользить. Но я словно умерла. Не телом, головой. Не могла забыться в похоти, расслабиться. Во мне жутко клокотали обида и недоумение. «Чёрт побери, женщина!» — выплюнул Демьян и отшатнулся. В его глазах полыхало бешеное пламя злости. Грудь вздымалась так яростно и резко, что было понятно, он еле сдерживает зверя. А каков он, зверь, лицом к лицу, совершенно не готова увидеть. Сильно зажмурилась, вцепившись руками в столешницу мойки. «Уйди! Уйди! Уйди!» — заклинала, хотя больше смахивала на крик от страха перед неизведанным, нежели от омерзения к Демьяну и его похотливой выходке. Вздрогнула и открыла глаза, только когда дверь в уборную хлопнула и послышались удаляющиеся шаги. Вышла чуть погодя, пока привела чувство в порядок, себя. Когда вернулась в зал, убедилась, что Демьяна нет, а ребята уже порядком набегались и устали. Сославшись на головную боль и подготовку к дороге, поцеловала Любку, забрала детей, и мы отправились домой. Всю ночь не могла уснуть. Прокручивала случившееся снова и снова, а под утро поняла, что была жестока и несправедлива. Если учесть, Демьян читал мысли, он прекрасно знал, как хочу его, что испугалась его звериной сущности. Прямо как по аленькому цветочку. Хотя тоже была права, он не смел себя так вести. Словно мы давнишние любовники, и наши отношения весьма фривольны. Я жертва. Он мучитель. Я стараюсь избавиться от насилия, а он продолжает меня ломать, подавлять. Я простой человек. Он тварь могущественная. И все, что нас объединяет в данной ситуации — похоть. Причем моя приобретенная и навязанная, а вот его тут запнулась. И правда, а почему он меня желает? Что во мне такого? Лучше не копать так глубоко, предостерег Демьян. Почему? Робко уточнила. Я не позволю. Отрезал ровно кукловод. Значит, было поймала глупую мысль, но в следующий миг уже оказалась под властью Морфея.